76. Урусвати умеет хранить доверенное. Нелегко найти равновесие между хранением и распространением. Люди начинающие стремятся выдать все узнанное, не задумываясь о последствиях. Много бедствий порождено такими неразумными выдачами, но опыт кует меры благоразумия. Только со временем можно найти истинные пути распространения. Путь трудный, когда нужно понять, насколько собеседник может вместить. Мы ценим, когда панацея отпускается в нужную меру, ни больше и ни меньше. Можно припомнить случаи, когда после длительного собеседования задавался вопрос, доказывавший полное непонимание слушателя. Также могли последовать выводы большего вреда. Вместе с тем мы советовали, что книги учения могут быть положены на перепутье, чтобы они сами нашли судьбу свою. Так мы указываем на особые пути распространения. Могут пройти такие путники, которым не дана будет книга, но сердце их равно горело к истине. Явление внешности часто препятствует правильному суждению. Кто слишком наряден, кто слишком оборван. Много пустых соображений препятствует полезным встречам. Среди бродячих садху могут быть отвратительные люди, но найдутся и очень значительные и познавшие. Мудрый наблюдатель не будет придавать значения явлению случайному. Так и во всем. Нужно понять сущность. Можно встретить лиц нам близких и не распознать их. У нас нередко сожалеют, когда не узнают полезные послания. Но закон свободной воли не разрешает настаивать. Так и распространение учений являет особые пути. В древности говорили: «Поспешай медленно». Такое бережное равновесие будет сопряжено с посылками книг учителя. Можно видеть по столетиям, как учение, нами даваемое, следует распространяясь. Массы народные начинают прозревать.